недоучившиеся студенты, чиновники для особых поручений, бывшие гвардейские офицеры, директора фабрик, инженеры, институтские классные дамы и фрейлины Ее Величества при встрече друг с другом радостно шептались: «Ну вот, и дожили до светлого праздника, можно укладывать чемоданы, завтра в Россию, часы большевиков сочтены, наш вождь заявил, наш вождь обещал, наш вождь сказал». Слово Шуаньи произносилось николаевцами со священным трепетом. В Шуаньи идут непрерывные совещания, и сегодня-завтра будут объявлены сроки весеннего похода против большевиков. Десант уже готов. Англия согласилась, Франция признала, Америка обещала, Польшу уговорили. Шли месяцы, а потом и годы. В Шуаньи все продолжали совещаться, но о весеннем походе и о десанте никаких уточнений в эмигрантскую массу не поступало. Но на местах продолжали верить и в вождя, и в весенний поход. Кое-кто из правоверных николаевцев, правда, обнаруживал нетерпение. Заброшенные в глушь Балкана или парагвайских лесов бывшие капитаны и полковники писали в редакции эмигрантских газет, в канцелярию РОВСа, отдельным общественным деятелям и всякому начальству тоскливые письма, сводившиеся в конечном счете к одному вопросу: «Когда же?». Редакторы газет, общественные деятели и начальство сдержанно и уныло твердили: «Терпение, терпение и терпение. Его высочество ведет сейчас большую работу. Когда придут сроки, тогда...» Но сроки не приходили, и верноподданные постепенно теряли последние остатки терпения. Репортеры эмигрантских газет осаждали лиц, по своему положению имевших контакт с вождем и бывших частыми гостями усадьбы Шуаньи. Кое-кому из них удалось просочиться и в саму усадьбу, и даже получить аудиенцию у ее державного хозяина. Больше молчать было нельзя, и вождь заговорил. На одном из всеподданнейших докладов одного из своих ближайших помощников он начертал: «Когда русский народ призовет меня, то я не промедлю и часу, и с Божьей помощью приступлю к освобождению России от большевиков». Николаевцы, прочитав с благоговением эту краткую декларацию вождя, приуныли. И было отчего. Ведь с момента созыва зарубежного съезда и избрания в вожди великого князя Николая прошло 3 года. Возглавление священной борьбы против большевизма было воспринято ими как конкретное начало этой борьбы. 3 года подряд их кормили обещаниями весеннего похода, и 3 года они держали чемоданы наготове. Теперь, оказывается, воля соли земли, выявленная на зарубежном съезде, была сочтена вождем недостаточной для начала противосоветской акции. Нужно еще ждать, когда оттуда, то есть с русских равнин, последует призыв русского народа возглавить эту священную борьбу. Но русский народ, как известно, не торопился с призывом и не обнаруживал никакого желания торопиться с ним и в будущем. Нетерпение и уныние в рядах николаевцев росло и кое-где даже переходило в бунтарские настроения. Отдельные николаевцы брюзжали: «Жди, когда русский народ раскачается и позовет вождя, раньше рак свистнет». Но в военной среде, как известно, никакие протесты невозможны, а большинство николаевцев стояло из бывших военных, считавших себя и в эмиграции таковыми. Пришлось смириться и терпеливо ждать, когда вождь отдаст приказ о походе. Между тем жизнь в Шуаньи шла своим чередом. К вождю в определенные дни и часы приезжали из Парижа и из других эмигрантских центров ближайшие его помощники по военной и гражданской части, начальники отделов РОВСа, представители эмигрантской общественности, редакторы газет, наконец, лица, с которыми вождь был связан родственными, служебными и придворными связями в бытность его командующим войсками гвардии и Петербургского военного округа. В 1926 и 1927 годах мне неоднократно приходилось бывать в Шауньи в качестве консультанта-терапевта по вызовам врача усадьбы некоего доктора Малама. Само собой, разумеется, к августейшей персоне великого князя и к великой княгине меня, слюнявого интеллигента, не допускали. Лечили августейшего вождя и его супругу исключительно французские профессора и академики. Меня Малама вызывал для консультаций великокняжеской челяди и охраны. Особенно часто приходилось мне бывать там летом и осенью 1927 года у одного тяжело больного офицера охраны, страдавшего злокачественной формой заболевания сосудистой системы и вскоре умершего в одной из парижских больниц. 3 или 4 раза мне приходилось выезжать к нему поздно вечером с последним поездом и оставаться там до утра, коротая остаток вечера в беседах с челядью и охраной. Это дало мне возможность подробно ознакомиться с жизнью и бытом обитателей усадьбы. Усадьба Шуаньи представляла собой очень своеобразный осколок рухнувшего мира. Как я уже говорил, расположена она в 1 часе езды от Парижа и в 2 километрах от малолюдной станции одной из второстепенных железнодорожных линий. Рядом с усадьбой небольшая деревня Сен-Тени и невдалеке другая усадьба, занимавшаяся в описываемые годы атаманом Красновым, вождем реакционного казачества. Высокая ограда из темного камня, столь характерного для Франции и придающего ее пейзажу мрачный, унылый вид, наглухо запертые железные ворота, помещение консьержа у ворот, коротенькая аллея, ведущая к дому, обсаженная вековыми платанами и каштанами, обширный 2-этажный барский дом с 2 десятками покоев, надворные постройки и флигели для челяди, позади дома обширный вековой совершенно запущенный парк с поросшими травой дорожками. Вот картина этого старинного французского дворянского гнезда. На барской половине жили сам великий князь с великой княгиней и 3 офицера его свиты с семьями. Князю в описываемую пору перевалило за 70 лет. Свита заведовала внутренними делами усадьбы и сношениями с внешним миром. Она принадлежала к сливкам придворной петербургской и царско-сельской аристократии. Среди них любопытную фигуру представлял граф Георгий Шереметьев, офицер кавалерградского полка, сын известного в свое время петербургского аристократа, мецената и чудака, создавшего собственный симфонический оркестр и собственную образцовую пожарную команду. Семейство Шереметьевых слыло одним из самых богатых в дореволюционной России. Шереметьев сын воспринял русскую революцию совершенно необычным для аристократа и владельца чуть ли не 90 поместий образом. В кругу близких ему людей с глазу на глаз он говорил, что революция и связанная с ней для него и его семьи потеря банковских текущих счетов, драгоценностей, дворцов, поместий, земли и привилегированного положения есть справедливое Божье наказание за все те грехи, несправедливости и беззакония, которые в течение 2 веков это привилегированное сословие творило в отношении меньшей братьи, и что долг христианина повелевает ему замаливать эти грехи весь остаток его жизни. А было ему в то время не более 40 лет. Дальше замаливание грехов своих, собственных, а также предков, он, однако, не пошел. К населению барской половины принадлежало еще одно лицо, с которым великий князь не расставался в течение 2 или 3 десятков лет. Это вышеупомянутый доктор Малама, из той категории военных врачей царского времени, которые давным-давно забыли всякую медицину